Через три дня император со свитою отъехал в Ораниенбаум. Когда он подсаживал в карету многопудовую Лизоньку, фельдмаршал Миних дальновидно напомнил: «Вы, государь мой, покидая столицу, должны брать с собою не метрессу, а наследника престола Павла. С сыном остается моя Мегера. Вот именно что она-то и остается. Императрица остается, престолонаследник остается. А вы берете в дорогу свою тёлку, арапа, винный погреб, да еще меня, старого каторжанина». С отбытием императора Петербург заметно опустел. Григорий Орлов находился под надзором Степана Перфильева, а связь с гвардией Екатерина поддерживала через Алихана. В эти дни он доложил, что казну артиллерийского ведомства Гришка по чину цалмейстера уже разворовал. Екатерина от души засмеялась. «А что генерал фельдцехмейстер Вильбоа?» «Он догадывается, куда пошли эти денежки. Но молчит, и я благодарна ему за молчание». 17 июня в понедельник она отправилась в Петергоф. Сразу за Калинкиным мостом ей встретилась карета гетмана Кирилла Разумовского. Их секретные конфиденции были скрываемы даже от Орловых. «Желаю вам успеха», — сказал гетман. «Я уже велел отнести в подвал Академии печатный станок. Манифест о вашем восшествии на престол будет опубликован сразу же, без промедления». «Вы меня еще любите, граф?» — спросила Екатерина. Разумовский промолчал. Она вздохнула. «Благодарю за то, что вы меня любили». Женщина с силой захлопнула дверь кареты, крикнув кучеру: «Вперед, черт побери!» Из окон Монплезира виднелось тихое море. Надсадно кричали чайки. Солнечный свет легко дробился в зелени лип, посаженных еще Петром Первым. На пристани со скрипом раскачивались старинные медные фонари. Екатерина задумчиво бродила по комнатам безлюдного павильона. От нечего делать прочитала инструкцию Петра Первого для ночующих в Монплезире. «Не разувся с сапогами на постелю не ложиться». Это ее развеселило. Потом она пригнала лодку к самому павильону, оставив весла наготове в уключинах. «Зачем вам это?» — спросила ее Шаргородская. «Мало ли что, лодка не помешает». Было очень жарко, ночью она спала с открытыми окнами. Через день император потребовал от жены, чтобы прибыла в Ораниенбаум, где в китайском дворце была разыграна пастораль. Петр сам пиликал в оркестре на скрипке. Елизавета Воронцова, следя за танцами Сантини и Маркур, искоса бросала на императрицу настороженные взоры. Екатерина не знала, что вчера муж получил два доноса, взаимно исключающие один другой. Некий Будберг докладывал, что Орловы уже готовы для свержения императора, а Стефан Перфильев докладывал, что у Орловых нет дня без игры и выпивки. Никаким заговором и не пахнет, потому что все пьяные, и он сам пьян. Екатерина ужинать в Ораниенбауме не осталась. Петр со скрипкой в руках вышел ее проводить. Накрапывал мелкий дождик. Любимый араб-нарцисс тащил за императором бутылки с пивом. «Я вас больше не держу», — сказал Петр жене. «Но напоминаю, что в четверг, 28 июня, мы встретимся». Наступал день Петра и Павла. День именин самого императора и его сына-наследника. Екатерина жестом подозвала карету. «Мне снова приехать в Ораниенбаум?» — спросила. «Нет, я сам заеду за вами в Петергоф и буду надеяться, что мне и моей свите вы устроите Отличный веселый ужин. Хорошо, ужин я вам устрою. Карету подали. Нарцисс открыл бутылку с пивом. Император поднял ее в одной руке, а в другой скрипку. Спокойной ночи, сударыня. И вам, мой дражайший супруг. Больше они никогда не увидятся. Перед смертью она писала старому Алихану. Разве можно забыть 24, 26 и 28 июня? Непроницаемая тайна окутала две первые даты. Нам не дано знать, как провела эти дни Екатерина. 27 июня случилось то непредвиденное, что ускорило события 28 июня. В полку Преображенском, где служил капитан Пассок, один капрал подошел к поручику Измайлову. «А что, скоро ли учнем императора свергать?» Измайлов поспешил с доносом, и дело пошло по инстанции выше и выше, пока не добрались до Пассока, который больше всех орал, что Петрушке он башку кирпичом проломит. Вечером прибыл курьер из Ораненбаума с резолюцией императора Пассока арестовать. Пассока арестовали, но караульный замок тут же сбили. «Беги, мил человек, мы за тебя», — сказали солдаты. Пассок, человек мужественный, рассудил здраво. «Если убежит из-под ареста, начнут копать дело далее и наверняка доищутся до верхушки заговора. Значит, сиди и не чирикай. Закрой меня, рубятки!» — велел он солдатам. Гришка Орлов прибежал к Панину. «Пассок арестован», — сообщил он. «Ну и что ж?» — зевнул Никита Иванович. «Как что? Вот станут ему ногти в дикастерии нашей клещами вытягивать, так он и распоется про дела наши». Панин нашел верное дипломатическое решение. «Пойду-ка я посплю» и ушел. Григорий Орлов наскоро переговорил с братьями. «Поспешим, пока всех нас за шулята не перехватали». «Баста», — сказал Алихан, заряжая пистолеты, — «все сделаю сам. А ты, Гришка, дома сиди, благо Степан на тебя налип». Он имел в виду Перфильева. Гришка предложил: «Может, мне сразу зашибить его, как муху?» «Успеется», — отвечал Алихан. «Сейчас иди к нему, вина ставь в бочку, карты клади, играй и проигрывай. На деньги плевать. Завтра или на плаху ляжем, или вся Россия нашей станет». Был уже конец дня. Григорий Орлов явился под надзор Перфильева, с треском распечатал колоду карт. Он знал, что ему играть до утра. В это же время Федор Орлов прискакал в Аничков дворец, сунулся в приватные апартаменты гетмана Кирилла Разумовского. «Вы одни?» — спросил гетман. «Но за мною вся гвардия». «Кто вам поручил навещать меня?» «Мой брат Алексей. Он сейчас поскачет в Петергоф, а вы, как полковник измайловцев, сможете ли свой полк?» Гетман, поднятый рукой, придержал его речь. «Пошел вон, болтун!» Изгнав Федора Орлова, он призвал адъюнкта Тауберта. «Иван Иванович, — сказал он ему, — сейчас вы спуститесь в подвалы академии, где приготовлен печатный станок и сидит наборщик. Сразу же, как в ваши руки попадет манифест о восшествии на престол императрицы Екатерины II, вы...» «Нет, нет, нет!» — в ужасе закричал Тауберт. «Ради бога, сиятельный граф, избавьте меня от этого! Я знаю, чем в России кончаются такие дела! Умоляю, не губите меня!» Разумовский резко поднялся из кресла. «Но вы уже извещены о тайне, которую я вам доверил. А это значит, что у вас осталось два выхода. Или вы спускаетесь в подвал к печатному станку, или...» Он сурово замолк. Тауберт пал на колени. «Не принуждайте меня, высоковельможный гетман!» Разумовский молча снял со стены дорогую запорожскую шашку. Он свистнул, и в кабинет, помахивая хвостом, вошла борзая. Одним ударом граф снял с нее голову. «Или я поступлю с вами, как с этой собакой!» Ночью начал стучать печатный станок.